Глава 18. Уже через несколько часов мы разбили лагерь. Десяток крупных шатров стояли по кругу, центром которого был наш с Лираном. Периметр защищали странные жезлы, воткнутые туда походными медиками. Лает Дайше взял с собой 5 лекарей, в том числе Эвиарда, что наводило на определенные мысли. Эти господа, кроме основной профессии, обладали еще многими магическими знаниями, что делало их незаменимыми помощниками. «А для чего нужны эти жезлы?» – спросила я Лирана, когда мы сели обедать в нашей огромной палатке. «Они создают сильный барьер, через который не пройти ни одному Иринию», – спокойно ответил мужчина. «Пока я буду у разлома, нужно защитить лагерь». О его жене мы больше не разговаривали. Но между нами появилась странная прохлада. Лиран ничем не показывал своего недовольства, но я чувствовала, что ему тяжело. «А когда ты планируешь, ну, всасывать материю?» – уточнила я тогда. «Ни к чему тянуть», – раздалось в такт звону столовых приборов. Мужчина ел быстро, словно его ждали неотложные дела. «Выдвигаюсь через час». Неприятные мурашки лизнули поясницу. «Так быстро». «И после этого в тебе будет много магии?» – пыталась понять я. Тогда мужчина вдруг перестал есть и отложил вилку. Внимательно посмотрел на меня и встал из-за стола. «Иди сюда», – протянул он руку, приглашая сесть с ним прямо на шкуры, разложенные на земле. «Я расскажу». Пришлось послушаться. Он обнял меня со спины, прижимая к своей груди. Мгновенно вернулось ощущение тепла и уюта, как и прежде. Стал слышен спокойный стук его сердца, который мне хотелось слушать вечно. «Скорее всего, я несколько дней проваляюсь в постели», – начал он, а я не смогла сдержать дрожь. «Мое тело должно привыкнуть к новой дозе материи, переварить ее. Для этого нужно очень много сил. Я могу надолго потерять сознание или вообще перестать контролировать свои поступки. В это время тебе будет необходимо держаться от меня подальше». «Но разве я не буду жить здесь, с тобой?» Возмутилась я, неохотно вырываясь из таких приятных объятий. «Увы, это небезопасно», – легко ответил он. «Но через пару дней я приду в себя, и все вернется на свои места. Твой Лает будет еще более сильным магом, и мы возвратимся во дворец». Он попытался улыбнуться, но получилось плохо. Сквозь облака спокойствия проглядывали серые тучи. «А как ты управляешь ей?» – спросила я, чтобы немного снять напряжение. «Материей». Мужчина обнял меня крепче, убрал волосы с шеи и легонько поцеловал в ухо. «Я приказываю, и магия исполняет», чуть тише сказал он, обхватывая губами кусочек раковины. Горячая волна прокатилась по спине, растаяв где-то внизу. «Так просто?» — немного хрипло переспросила я. А он вдруг опустил ладонь, скользнув к моим бедрам. Тонкая ткань штанов не была серьезным препятствием, и он не сильно надавил на чувствительный бугорок. Я тихо ахнула от неожиданности, хватая воздух ртом. Щеки мгновенно покраснели. Дыхание участилось. «Да, все просто», — прошептал он, проводя языком круг на моем ухе и одновременно такой же круг там, внизу. Я задрожала, не переставая удивляться, как быстро ему удается заставить пылать мое тело. «Значит, кто угодно мог бы управлять материей, если бы она не была отравлена?» – спрашивала я, сдвинув ноги и чувствуя, как жар заливает лицо, грудь, всю меня. «Нет, отнюдь», – прошептал Лиран, спускаясь к шее, целуя медленно и страстно. Мурашки побежали по спине и скрылись между бедер. И вдруг его рука скользнула вверх, а потом ловко проникла под ткань штанов. Пальцы коснулись влажной вершинки, вырвав из моего рта тихий всхлип. Словно разряд тока пронзил насквозь, заставляя кровь закипать. «Значит, есть какой-то секрет?» — спросила я, тяжело дыша. Подушечки мужчины стали медленно двигаться по кругу, едва касаясь холмика моей страсти. Лиран будто дразнил меня, превращая все тело в оголенные провода, в одно сплошное желание. Пальцы с каждой секундой двигались все быстрее, в такт моему учащающемуся дыханию. Я положила голову ему на плечо, жадно хватая воздух, вздрагивая от бесконечно возрастающего удовольствия. И когда из моей груди стали доноситься рваные стоны, он ответил низким, мурлыкающим голосом. Главное – уметь приказывать так, чтобы тебе подчинялись, даже не замечая этого. Оргазм накрыл мое тело неожиданно быстро. Я выгнула спину, прикусывая губы и всхлипывая от удовольствия. Таким образом, смысл его последней фразы дошел до меня не сразу. «Ты меня имеешь в виду? Правильно я понимаю?» Развернулась я, вглядываясь в ослепительно-сиреневые глаза и будучи все еще немного не в себе. Леран промолчал, не отводя взгляда, но уголки его губ еле заметно приподнялись. Я нахмурилась. «Нет, мой дорогой, ты слишком привык быть окруженным безвольными рабынями, а я не из их числа. Как говорится, человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием. Это про меня. Вероятно, сейчас настал не самый лучший момент, но я решила, наконец, поговорить с ним на чистоту. Леран, начала я медленно, но уверенно. Зачем ты взял меня с собой? Пока еще он не понимал, к чему я веду. Потому что ты просила, мягко ответил он, пытаясь снова притянуть меня к себе, но безуспешно. Подожди, остановила его. Я думала. Ты взял меня с собой, чтобы... Я слегка покраснела. Чтобы я помогла тебе с материей, как раньше помогали другие рабыни. Теперь уже мужчина нахмурился. Его брови медленно сдвинулись над переносицей, я взгляд потемнел. Нет, я все уже решил. Мне удалось однажды справиться с материей самостоятельно. Удастся и сейчас. Просто потребуется больше времени. И ни слова о рабынях. «Материя не вредит мне, ты помнишь?» «Это еще нужно проверить», — возразил Леран. «В конце концов, у тебя может быть устойчивость к небольшому количеству зеленой отравы, а разлом, который я высосу сегодня, сделает мое тело концентрированным ядом». «Блин, разговор пошел не в то русло. Может, стоило тогда взять с собой наложниц?» — выдавила я, возвращаясь к теме. «Зачем так рисковать?» На этот раз мужчина повернул к себе мое лицо и внимательно посмотрел в глаза. Его рука лежала у меня на затылке, не позволяя отвернуться. «Зачем ты спрашиваешь об этом? Тебе же неприятно». «И это еще слабо сказано». «Леран, ты должен вернуть меня домой». Со вздохом закончила я. «Хватит ходить вокруг да около». Мужчина секунду молчал. «Ну, давай я отправлю с тобой стражу. Возьмешь мою карету». «Нет, Леран!» Воскликнула я, видя его непонимание. «В мой мир! Ты должен открыть для меня разлом!» На этот раз он резко изменился в лице. «Зачем? Ты хочешь уйти от меня?» Послышалось глухое. «Я надеялась однажды вернуться домой, но мне кажется, ты этого не понимаешь». Я болезненно скривилась, видя, как помрачнело его красивое лицо. «Я не хочу», — тихо ответил он. «Леран!» «Я не хочу!» «Ты моя!» — раздался его властный полукрик. Но в глазах на секунду мелькнуло что-то иное. «Страх? Это не мой мир, пойми!» — устало проговорила я. «Он будет твоим, я позабочусь об этом!» — ответил он. И в голосе внезапно появилась ласка. Он взял мою ладонь и крепко сжал. «Теперь, когда я знаю, что тебя не нужно защищать от меня, когда я могу не бояться твоей смерти, ты не можешь уйти от меня, Лера!» Этот разговор оказался еще болезненнее, чем я думала. Я закрыла глаза, чтобы не видеть его лицо, но так гораздо сильнее стал слышен стук его сердца рядом с моей рукой. Как мне заставить его понять, что этот мир не мой? «Я не могу жить среди рабынь. Это убивает меня», — проговорила я первое, что пришло в голову. Леран стиснул зубы. «Я сделаю все, как ты хочешь», — раздался его глухой ответ. Этот аргумент не помог. «А ты согласился бы уйти со мной?» Вдруг спросила я. «И жить в моем мире?» Сирень взгляда помрачнела. Он молчал. А это было красноречивее любого ответа. «Мне будет лучше возвратиться в свой мир», — тихо сказала я. И Леран отвернулся. «Поговорим об этом потом, Лера». А затем резко встал, хмуро поцеловал меня в лоб и направился к выходу из шатра. «Я уверен, ты скоро передумаешь», — раздался его твердый голос с порога. «Нужно просто немного подождать». И исчез за тряпичной дверью. Указанный им час до вылазки к разлому еще не прошел, но я знала, что он уже направился туда. Наш разговор выбил его из колеи. А мне оставалось лишь сидеть и ждать его возвращения, в очередной раз осознавая одну единственную простую истину. Он никогда меня не отпустит. Никогда.